Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». По-моему, в последних наших передачах мы очень много не договорили. Мы чего-то очень важного не договорили в передачах о зависимости. И поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 мне бы хотелось продолжить этот разговор. А если говорить честно, то меня практически заставило это сделать мой соавтор, радиослушательница из Ульяновска, которую зовут Ирина. После второй передачи о зависимости, как я поняла, вроде бы все можно отнести к зависимости. Но тогда почему внешние и горизонтальные зависимости лечить следует, а внутренние и вертикальные нет? Понятно, конечно, что вертикальные зависимости типа религиозного фундаментализма и идейного экстремизма лечить невозможно, так как они часто становятся государственной доктриной и обладают властью их защищающей. Но ведь поглощенность внутренним человеком тоже часто становится почти аутистичной. Связи с внешней реальностью ослабевают настолько, что забываются и игнорируются даже самые минимальные обязанности, накладываемые на личность внешним человеком. Но это, если я правильно поняла, нормально, в отличие от зависимости от внешнего мира. В общем, почему такие разные приоритеты? Разница исключительно в словах. Ну, действительно, зависимость от собственного внутреннего мира или оторванность человека от внешней реальности мы называем аутизмом, а поглощенность какой-либо идеей, бредом или фанатизмом, или паранойей. На все существуют разные слова, и вместе с тем все, или почти все, можно действительно описать модным сегодня словом «зависимость». И это, наверное, мы пытаемся выразить что-то необыкновенно важное для нас, раз стали бояться вот этой самой своей зависимости от людей, от идей, от алкоголя, от всего вместе. Вроде бы как мы хотим быть независимыми. Мы, в общем, тоже не понимаем, что это такое. Вот, например, о том, что такое благотворительность, мы в последней программе поговорить, в общем, смогли, как мне думается. А вот о том, что такое социальная активность, а это практически то же самое, очень близко, да, мы это чувствуем к понятию независимость. Мы поговорить так и не сумели. Вот давайте попробуем поговорить в основном о том, что же такое независимость, и боимся мы ее или нет, поскольку мне кажется, что популярность слова «зависимость» в современной медицине, в современной психологии, в современной культуре вообще связана как раз с тем, что нам куда проще быть зависимыми, поскольку независимость, как и социальная активность, уж больно непростое и хлопотное дело. О независимости и о зависимости и о социальной активности. Мы продолжаем сегодня разговор по телефону 495-956-1514. И каждый, имеющий свои мысли по этому поводу, может позвонить в эфир программы о человеческой душе, которая называется «Серебряные нити», и высказать свое мнение. 495-956-1514. Mommy, get away, get a good job with more pay, and you're okay. Mommy, it's gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, for star daydream. Think I'll buy me a football team. Your hands off my stack. Money, it's a hit. And don't give me that do-goody good bullshit. I'm in the high fidelity first class traveling set, and I think I need a Learjet. Проблема в том, что зависимость – это действительно все. Мы зависим от внешнего мира, от людей и вещей, от культуры, от родителей, от государства, от денег, от всего вместе. И когда лишаемся чего-то, к чему привыкли, испытываем синдром отмены. Мы даже сами себя описываем через свои собственные привычки и увлечения. Потому что кто же я такой, если я не человек, имеющий профессию врача, любящий вкусно поесть или как бы увлеченный картинами Леонардо да Винчи. Я все время описываю себя через что-то, что можно описать как зависимость. То же самое происходит во внутреннем мире. Вот со стороны психиатрии термин «я православный» или «я буддист» можно описать как зависимость. Есть, правда, некое такое побочный феномен. Как бы отвечая Ирине по вопросу о внутренней зависимости или независимости, я вспомнил маленькую книжечку двух японских учителей дзен-буддизма Утияма Роси и Саваки Роси. Это учитель и ученик. И я больше не буду называть их имен, поскольку это даже и для них всегда было неважно. Но я попробую сегодня прочесть несколько цитат из их маленькой книжечки. Вот послушайте, что пишет ученик об учителе. Цитирую. «Проповедь Дхармы при помощи разговорного языка глубокими изобретательными способами вместо использования буддийских технических терминов была собственным стилем моего учителя». И вот теперь слушайте внимательно дальше. «Но если я являюсь его учеником, мне необходимо выйти за его пределы и создать собственный образ жизни, то есть научиться выражать буддизм собственными словами. Я не могу удовлетворяться только повторением или объяснением мнения учителя. Буддизм переживает застой, потому что монахи и ученые только излагают старые буддийские писания. Я же хочу передать значение дзен таким языком, который будет понятен современным мужчинам и женщинам. Почему-то никто не создает сутры для нашего века. Религия тонет и теряет свою жизнеспособность в простых и привычных объяснениях или в попытках поддержания предустановленного религиозного порядка. Только когда мы все и каждый из нас вместе будем искать реальность самих себя и ответственно создавать свою собственную жизнь, религия станет подлинным источником преобразований в этом столетии. Вот конец цитаты. Еще одна про зависимость того самого учителя Саваки Роси. Слушайте внимательно, цитирую. «Когда человек одинок, он по сути своей не так уж плох. Но когда сформировалась группа, в наше время возникает паралич. И люди оказываются настолько сбиты с толку группой, к которой они принадлежат, что не могут судить о том, что правильно, а что неправильно. Некоторые люди идут в ситуацию группы или секты намеренно, просто чтобы испытать групповой паралич, и даже платят за это членские взносы». Конец цитаты. Вот еще одна типичная и не очень замеченная нами зависимость. Мы сами мечтаем примкнуть к каким-то группам. Неважно, эти группы религиозные, политические, социальные. Мы общественные животные. Когда вдруг выясняется, что группу надо не просто поддерживать, соглашаясь с ее мнением, а что-то еще при этом и совершать, то мы начинаем теряться. Эрих Фромм называл это бегством от свободы. А вот в той же книжке, которую я цитирую, есть такая частичная как бы притча. «Однажды меня злобно облаял шпиц. Он рычал и прыгал, как будто хотел разорвать меня на куски. Внезапно цепь у ошейника порвалась, и он немедленно стал ползти и визжать. Собака угрожает лаем и рычанием, когда сидит на цепи, но часто быстро теряет смелость, оказываясь на свободе. Меня позабавило поведение этого шпица, так как напомнило поведение некоторых людей. Они ведут себя угрожающе, они сильны, когда скованы силой финансов, титулами или организациями. Как только эти цепи оказываются удалены, они отступают, чувствуя себя маленькими и бессильными. Как они глупы! Каждый из нас всего лишь личный, живущий одиноко и величественно. Для человека нет нужды находиться в цепях. Но он никак не хочет этого понять. Просто потому, что жить в цепях проще». Конец цитаты. Я много раз, честно говоря, пытался говорить и писать об этом. Но лучше, чем сказано в этой простой маленькой притче или у Фрома, так и не смог. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница. Добрый вечер, дорогая передача. По теме сегодняшней передачи только то, что я успеваю выбрать из вашей, Александр Геннадьевич, книги «Человек зависимый». Неспособность или нежелание найти выход из сложившихся нежелательных проблем – это и есть зависимость. Мы попадаем в какую-то зависимость тогда только, когда иссякла в душе потребность в преображении себя, когда отсутствует интеллектуальный интерес, то есть голод познания. Чтобы всего этого не случилось, надо очень серьезно относиться к воспитанию детей. Мы забываем, что не всякое страдание, а я думаю, что и не всякая зависимость, нуждается в лечении. Иногда только это страдание и способно вернуть человека к себе самому, напомнить ему, для чего же он живет. Он, человек, как лучшая и главная часть природы и космоса. Необходимо постигать причины страдания своего и с помощью понимания эти страдания преодолевать. Но не с помощью рукотворных мер и химических веществ, как делает медицина и современная европейская цивилизация. Не ощущая душевной боли, душа не способна расти. Иван Андреевич Ильин говорил, страдание дается человеку для того, чтобы умудрить его или погасить его неумудренного. Спасибо вам, Александр Геннадьевич, за ваши книги. Я Людмила Антоновна, город Мурманск. Спасибо вам, Людмила Антоновна, что вспомнили мою книгу. Ну вот, похоже, я пытаюсь сказать, что современное сутра, если пользоваться терминами наших сегодняшних дзен-буддистов, она как раз про зависимость, потому что как бы это то, что проще, чем независимость, чем попытка найти свой собственный смысл, смысл жизни, или проявить волю к самореализации, которую считал самой высшей человеческой волей и самым высшим человеческим желанием Абрахам Маслоу. Здравствуйте, Валерий. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. У меня совершенно прозаический вопрос. мне 62 года, полюбил очень сильно женщину, которая младше меня и 49 лет, расстались. Ну, причин много, в основном, по ее версии, это в моем поведении или в моих поступках, которые, в общем-то, укладываются в поступки абсолютно нормального человека, который любит. Мы живем в разных городах, и она посещала меня только в те моменты, когда у нее было время, то есть это каникулярное время, связанное с ее работой, и по нашей разлуке, по ее инициативе, она мне высказала мысль, что я одержимый, и я ненормальный, я представляю для нее угрозу, и поэтому она, в общем, приняла решение со мной расстаться. Я услышал тематику сегодняшнего разговора о зависимости и подумал, что я, естественно, впал в зависимость. И действительно ли я одержим, и действительно я больной человек, или это вполне нормально состояние человека, который любит, но не испытывает ответной реакции? Спасибо большое, Валерий. Я хочу сказать, что вот это, наверное, типичный вопрос современного человека, который боится сам себя. Как бы, ну как же может любовь, Валерий, быть одержимостью, тем более патологической одержимостью? Без нее же остановится род человеческий и прекратится жизнь на земле. Но мы теперь ее боимся, потому что кто-то говорит нам, что это одержимость. Валерий, любите на здоровье. Любите и не требуйте никакой взаимности. Ведь это так здорово, что в 62 года человек еще может любить. Попробуйте писать стихи или написать роман о своей одержимости. Данте очень помогло. Ну, понимаете, какая штука? Любовь и взаимность – вещи все равно разные. Любовь – это наше чувство. И, увы, никто и никогда не обязан нам на него отвечать. А вот если мы требуем категорически взаимности любой ценой, ну, вот тогда, наверное, мы становимся зависимыми, потому что любимого человека начинаем воспринимать как вещь. Вот мои сегодняшние японские мастера дзен для цитат. Цитирую. Как мы вообще определяем ценность своей жизни? Мы все время гоняемся за той или иной вещью, так что нам даже некогда рассматривать этот вопрос. Когда мы играем в какую-нибудь настольную игру, мы находим смысл жизни в том, чтобы выиграть партию. Когда идем в универсальный магазин, находим смысл жизни в покупках. Если мы не в состоянии позволить себе покупать вещи, мы находим смысл жизни в том, чтобы воображать возможность купить ту или иную вещь. Когда мы наблюдаем за игрой в бейсбол или за борьбой, мы находим смысл жизни в надежде на победу своих любимых ответов. Но эти виды деятельности – лишь отвлечение. Неважно, каким бы чарующим ни было время, в котором мы живем, мы должны искренне задуматься над тем, зачем живем мы, а не окружающие нас люди. Ведь любовь, Валерий, это внутренняя энергия, которая делает человека более молодым и заставляет его реализовать себя ради любимой. А ответное чувство... Мы не имеем права их требовать. И, конечно же, переживаем. Ну, что делать? Такова жизнь. Не волнуйтесь. Вы ничем не одержимы. Еще одна музыкальная пауза. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Ritz drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, yes you do. Butterflies all having fun, you know what I mean, you know what I mean. Sleep in peace when the day is done, that's what I mean, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how. Всегда зависит от слов и от нашего отношения к ним. Все зависит от того, что мы считаем зависимостью, на что свободой, что мы называем страданием, Людмила Антоновна, а что счастьем. Наверное, если мы в прошлой программе говорили о том, что зависимость — это всегда бегство от реальности, то в этой программе я хочу сказать старую истину, которая в том числе изложена по-своему в книжке, которую вы цитировали. Зависим мы всегда от некого процесса, который можно назвать упрощением. Не толстовским опрощением, а упрощением жизни. Ну, например, мало кто из нас помнит истину, которую описывал, в частности, Бен Бецалель. Мы рассказывали о нем в цикле программ понедельник, который начинается в субботу. Так вот, одна из истин великого раввина и мага заключается в том, что человек может заниматься наукой, потому что наука в любом случае не может достичь абсолютного знания. Абсолютное знание бывает только у Бога. Но человеку, и в этом помните, первородный грех, всегда хочется чувствовать себя Богом, а для этого ему хочется усвоить какую-то простую и понятную истину. Так образуется бред или мания величия. Человеку не хочется испытывать сомнения, хотя именно в сомнениях заключена энергия мысли. Если я не сомневаюсь, это потому и психоз, что мысль моя остановилась. Я стал зависим от простой мысли, к которой я пришел, или кто-то мне ее показал. Зависимость – это всегда попытка объявить что-то окончательным. Ну вот, я живу ради того, чтобы заполучить девушку на 13 лет младше себя. Ей, правда, тоже 49, поэтому, в общем, да. Ну, я бы сказал, чтобы, если выкинуть мысль, заполучить и оставить мысль о любви, то все как-то встает на свои места. Но мысль о любви – это сложная мысль, в отличие от мысли о том, чтобы приобрести, получить в собственность, поиметь. Это просто и понятно, потому что это связано с материальной жизнью. Вот если переходить от любви к социальной активности, то получится что-то похожее. Но что такое социальная активность или вот эта самая воля к самоактуализации Абрахама Маслоу? Это он главный автор этого термина, хотя говорили об этом многие, начиная с Ницше. Но ведь это некоторый сложнейший процесс, в котором человек, первое, должен учитывать не только свое мнение, но и мнение других. А для этого он должен научиться слушать и понимать это самое мнение других, чувства и эмоции другого. Не любит она вас, Валерий? Ну, и отойдите вы в сторону. Никто при этом не запрещает вам любить. Только жить ей не мешайте. Раз уж она считают, что для вас это одержимость. Это очень сложный путь. Хочешь быть социально активным, тебе нужно как-то научиться учитывать мнение общества, включая в это мнение и то самое стремление к простоте и к готовым решениям, к групповому параличу, как сказали наши сегодняшние авторы. А ты должен как-то научиться говорить этим людям свое и по-своему. И это очень трудно. И вот это самое упрощение, которое зависимость, которая бред, которая мания величия, это гораздо легче, чем та самая самореализация. Юнг, Карл Юнг, называл вот этот процесс продвижения вперед к смыслу жизни, учитывая при этом мнение общества, но опираясь на себя, процессом индивидуации. Это процесс достижения это процесс достижения своего подлинного «я». И вот, кстати, крошечная цитата, последняя из наших сегодняшних японских учителей дзен. Цитирую. «Что такое истинное «я»? Оно сверкающе, прозрачно, подобно синему небу. И не существует разрыва между твоим истинным «я», другими людьми и всеми живыми существами. Это требует огромного количества усилий. А сведение всех радостей их жизни к водке не требует. Это просто. И сведение всей своей жизни к обладанию женщиной, это иногда приносит страдания, но это тоже простое решение. И сведение всей своей жизни к накоплению денег, это тоже простое решение. Поэтому от них так трудно отказаться. Я уже не успею дать слово Владимиру из Удмуртии, который звонил нам по телефону и спрашивал, почему от зависимости невозможно избавиться усилиями. Возможно, Владимир, но только это не усилие освобождения от зависимости, это усилие к поиску подлинного смысла своей жизни, а не набора каких-то простых и понятных подмен этого самого смысла жизни. Как только человек начинает тратить это усилие и искать себя подлинного, искать в себе вот это самое прозрачное, подобно синему небу «я», как он в состоянии справиться с любой зависимостью. Это усилие усложнения. И это все, что я сегодня успеваю сказать. И цель нашей программы – как-то вместе делать такие усилия, научиться понимать что-то более сложное, чем водка или покупки в супермаркете. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. What do you want? You want from me? Why do you say that we're not free? Let me tell you that the day is new and behind it that I What do you want? You want from me?